Отслужил долгую службу солдат. Взял себе в награду старый барабан. Да и пошел, куда глаза глядят. Эй, шел солдат, шел, вышел на лесную опушку. Видит, стоит посреди опушки избушка. И вроде бы кто это в ней плачет? Заглянул солдат в избушку, а там девчушка сидит возле печурки и слезы утирает. Что плачешь, маленькая? Страшно. Осталась я сиротой, дяденька, одна бедую. А слуги царские корову увели, козу забрали. Жалко стало солдату сиротку. Уложил он ее на лавку широкую, укрыл шинелкой походной. Эш, злые дни, сироту обидели. Поспи, дочка. Тепло тебе? Тепло, дяденька. Уснула девочка. Лег спать и солдат. А как взошла луна над лесом, заглянула в избушку баба-яга. Огляделась старая по сторонам, увидала сиротку и шасть к ней. Но проснулся тут старый солдат. Ты куда, бабуся? Не мешай, не мешай. За своим пришла. Моя девчонка, отдай. Ты еще чего? Ой, берегись, солдатик, ой, меня сторонник. Я ведь родители, ты ее мать с отцом извела. Мне это... Колдовать ее научу. Настоящий колдун не станет, а? Щелкнула баба-яга своим пальцем волшебным, во тьме светящимся. Откуда ни возьмись, появился на поляне конь. Грива серебряная, копыта золотые. Глянь, какой, а? Непростой конь, а? Колдовской! О! Берешь коня, а? Берешь? А девчонка сюда, сюда, девчонку. Беру, подходящий. Исхитрился солдат, схватил бабу-ягу за шиворот, да и бух в мешок. А на палец ее волшебный рукавицу напялил, чтоб не светился почем зря. Ну, солдат, пожалею, шух. Эй, горе не беда. Ай да, ночь коротка, а дел много. Сел солдат на коня колдовского и полетел над лесами да над полями чистыми. Прилетел солдат в рощицу березовую, мешок с бабой-ягой на ветку повесил. Остынь, бабуся! А коня колдовского расседлал. Ну, а привязывать не стал. И ты отдохни, милой. Хоть и волшебный ты, а и тебе погулять отдохнуть надо. Побежал конь во чисто поле, а солдат зашагал ко дворцу царскому. Слово и дело к царю, батюшке! Пропустила стража солдата во дворец. Царь же в это время сидел на троне и дремал. Ваше Величество, тревога! Сиротку малую в вашем царстве обижают. Слуги ваши корову увели, козу забрали. За колдуньями не догляд, лиходействуют. Из ума выжил, а? Да если я обо всех обиженных думать буду, тревога. Да кому? Царем быть не должно. Покосился царь на солдата глазками сонными. Убра! Схватили слуги царские солдата и бросили в сыру темницу за слово праведное, за дело доброе. Обнял солдат свой старый барабан. Эх, друг мой верный, товарищ старый, не вышло наше доброе дело. И нам пропажа, и сиротке печаль. Эх, горе не беда, постучу маленько, оно и веселей станет. Но случилось тут диво дивное. Начал барабан сам по себе плясать, а палочки сами собой дробь выстукивали. Это еще что? Поднялся во дворце шум несусветный. Все барабаны, что при дворе царевом были, разом с места сорвались и давай плясать да приплясывать. Дремал царь, дремал, да под конец и он не вынес грохоту такого. Кто? Где? Кого? Кто? Подбежали к царю слуги. Давай докладывать честь по чести. Ваше Величество, все барабаны бьют, как бы солдатскую правду подтверждают. Ваше Величество, царица-матушка прорки для ушей требует. Дочки в истериках, сынки все на горшки просятся. Дайте приказ, Ваше Величество. Стрелять по барабанам. По барабанам! Прибой! Бросилась стража в темницу унимать солдата. Но солдатика-то нашего голыми руками не возьмешь. Стой, мужики! Говорю, а у нас так. Если друг гуляет, ему не мешай. Раскидал солдат стражу царскую по углам, а сам из темницы на волю рванулся. А во дворце-то царь уж не может более бою барабанного слышать. Да дайте вы ему козу, заступнику этому. Я здесь, Ваше Величество, я здесь. Отдали слуги царские солдату и козу, и корову. Тут еще курочка ряб была. Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, цыпа. Так-то, царь, так-то. Вернулся солдат в рощицу, а конь колдовской его уж у березки дожидается. Ну, а тебе на волю пора. Помогли мы сиротке, рада будет. Гуляй! Слушай меня, солдат. Открою тебе тайну. Открою за доброе твое сердце. Живы отец с матерью девочки. Заколдовала их злая колдунья. Молчи! Уморю! Только мокрое место останется. Неужто не скажешь? Да и то страшно, небось. Покажу тебе колодец. Не утерпела тут баба-яга, сбросила рукавицу с пальца волшебного, из мешка выскочила, на коня запрыгнула. Шмолкни навеки! Обернулся конь студеной водицей, ручейком серебристым. А ты, солдатик! Ах, и нудная ты, бабуся! А ведь и я щелкнуть могу! И ты как, а? А вот Снова схватил солдат старуху и в мешок ее. Только на этот раз веревочку-то он уж потуже затянул. Чуть не испугался. Подошел солдат к ручейку серебристому. Набрал в ладони студеной водицы. Ну, спасибо тебе, себя не пожалел. Отыскал солдат колодец заброшенный. Так, и вот так. Крепко держит землица сырая. Еще вот так. Вышли из колодца добрый молодец и девица красная. А то и были сироткины родители. Заколдовала их баба-яга. Но теперь-то конец пришел колдовским чарам. Ох, рада же была девчушка папе с мамой. Мама! Мама! Спасибо тебе, солдат! Поклонился служивый, ус покрутил и пошел своей дорогой. А дорога-то у солдата длинная.